Я подтянулся еще, ухватившись за клешню правого манипулятора кузнечика. Зеленый. Ага, наверное, вот этот рычажок. Повернул до щелчка. Теперь такой же на ноге, сказал Костя. Только осторожнее. Там, кажется, жгучая малина в кустах пряталась. Перчатку надень. Теперь бы еще вспомнить, в каком кармане у меня перчатки. Надеюсь, в том, который сверху сейчас. Я на ощупь расстегнул клапан. Ага, отлично, это они. Перчатки тоже были яркого цвета, как и комбез. По инструкции нам полагалось все время их носить, но никто так не делал. Надевали только при необходимости. Вот как сейчас, например, жгучая малина, не сказать, чтобы какое-то особо опасное явление, скорее неприятное и дурацкое. При касании голой кожей, довольно здорово обжигает, посильнее, чем крапивой. А на месте ожогов вспухают ярко-красные наросты, похожие на ягоды малины, заживают долго и противно. Сам я, разумеется, не видел пока, рассказывали, но на себе проверять не очень-то и хотелось. Фиксатор на ноге пришлось искать на ощупь, и удалось это мне не то, чтобы с первого раза. Когда кузнечик выпустил, наконец, своего раненого оператора из цепких объятий, тот уже почти готов был опять потерять сознание. «Эй, а ну не отключаться!» — самандовал я, выволакивая его тело из кустов. «А все остальные куда делись?» «Там!» Костя снова болезненно сморщился. Но теперь это было не от боли, а скорее, от обиды что ли. Не знаю, что это было. Все потемнело, а потом я пошел вниз. Там вроде бы кто-то из наших был, и в меня камень врезался, как будто из катапульты пущенный. Кажется, то озеро ими плюется. Темно стало, в смысле, как ночью, спросил я, забираясь обратно в кусты, чтобы достать оттуда кузнечика. Нет, пробормотал Костя, да, не знаю, ветер был, свист такой страшный, а потом темно стало. Ну охренеть теперь, вздохнул я, подлезая под одной из ног кузнечика. Мне сейчас нужно было перезапустить эту адскую машину. Если он не сломан, то поднимется в исходную позицию, вертикальную, коленками назад. Код 1732, громко сказал мне в спину Костя. Интересно, что вся цифровая начинка кузнечика была очень хорошо замаскирована. И код этот самый, для перезапуска, нужно было вводить на кнопочном пульте, вроде домофона. Но при этом мозги у экзоскелета точно были. И если бы я был программистом, то знал бы, где они находятся. Но программистом я не был, так что, я потыкал в кнопки и попытался отползти в сторону. Не успел. Конечно, оживший кузнечик запросто стряхнул мое надоедливое тело, и я с треском проломил еще нетронутую часть кустов. «Твою мать!» – прошипел я, выбираясь из цепких объятий чего-то колючего и когда-то декоративного. «Костя, что там надо делать дальше? Как в него забраться? Поставь ноги на приступочки. Там такие желтые стрелки должны быть, маленькие», – сказал Костя. Со всеми этими фиксаторами, ремнями и крепежами мы провозились не меньше получаса. Но в конце концов, мои руки и ноги заняли положенное место, всякие там датчики и прочая умная периферия вроде заняла свои места, и кузнечик, по идее, должен был начать меня слушаться. Я аккуратно сжал правую ладонь. Ох ты ж, какая крутая штука. Теперь главное не навернуться вниз по склону в этом вот всем. Ужасно хотелось поиграться с разными режимами движения и разными функциями. Срезать одним движением деревце, например, или подпрыгнуть метров на 12-15. Не зря же эту штуку назвали кузнечиком. Но на самом деле, было некогда. Минимально освоившись с управлением этой штукой, я направился обратно к той яме, куда засосал Эмиля. Получается, что теперь у меня на руках будет двое раненых. Отрубающийся Костя, с неизвестным количеством внутренних повреждений. И Эмиль, эй, летяга, заорал я, заставив кузнечика широко расставить ноги и встать попрочнее. Ты там как, дышишь еще? Слушай, тут что-то непонятное, раздался снизу напряженный голос Эмиля. Да пофиг, что там, отмахнулся я, и кузнечик послушно повторил движение своей металлической клешней, зацепил ветку дерева. Так, надо осторожнее жестикулировать, а то мои итальянские привычки могут кому-нибудь жизни стоить. По башке случайно засвечу, и привет. Сейчас я сброшу тебе трос, пристегивайся, и я подниму тебя наверх. Да подожди ты, глухо отозвался Эмиль. Тут, кажется, летяга, ты там нормальный вообще? Взорвался я, у тебя нога сломана, и ты в колодец провалился. Ты не кипишуй давай, прикрикнул Эмиль. Какая разница теперь, вытащишь ты меня прямо сию секунду или через 15 минут? Резонно, я несколько раз глубоко вдохнул-выдохнул. он прав. Что там у тебя? На меня капает белая жижа, сказал Эмиль. И я нетерпеливо поводил манипулятором из стороны в сторону. Это должно как-то меня впечатлить. Ты что, не понял? Голос Эмиля зазвучал удивленно. Белая жижа. Настоящая. Уверен? С притворной озабоченностью спросил я. Ты же на стимуляторах? Вдруг настоящую с поддельной перепутал? Да что ты такое несешь? Возмутился он. Эмиль, все это очень интересно, только ни хрена не понятно. Я фыркнул. Если это какая-то особенная белая жижа, то объясни, пожалуйста. А, ты же не знаешь, потянул Эмиль. В общем, это была первая полезная штука, которую вынесли из 32-й. Только источник довольно быстро иссяк, а новый найти не могли. Какая-нибудь волшебная панацея, спросил я. Что-то вроде, сказал Эмиль. Она на меня капает, но сам источник я не вижу, надо подняться повыше. Так, подожди, у тебя кузнечик, а кто оператор? Я оператор, фыркнул я. Не понял сейчас, протянула яма голосом Эмиля. Костя живой, но ранен и сейчас спит, объяснил я. Он помог мне все подключить и отрубился. Где остальные, не знаю. Понял, сказал Эмиль. Тогда так, ты разобрался, как работать с лебедкой? Теоретически, честно ответил я. Значит так, тогда слушай, что нужно сейчас будет сделать. Когда я посмотрел на таймер плюшки в следующий раз, из отмеренных нам 32-й 12 с лишним часов, осталось всего 4. Куда делись 8 часов? Здесь что, еще и время идет по каким-то своим законам? Хотя стоп, логично же. Сначала мы добирались пешим ходом до лабораторного корпуса, потом Эмиль упал, а я бросился искать обходной путь. Потом нашел Костю и возился с кузнечиком, а потом таскал Эмиля туда-сюда по колодцу, чтобы найти, в каком месте из стены вытекает эта самая белая жижа. Потом нужно было взять пробу, чтобы точно убедиться, что это оно, то самое волшебное вещество, за которое кто-то там не против бы даже душу продать. Если бы кто-то покупал, конечно. Пора было выбираться. Лицо Эмиля то и дело перекашивало болезненное выражение. К ноге его я примотал, конечно, лангетку, но ничего не делал и никак не вправлял. Сначала он держался на обезболе, потом еще какое-то время на азарте. А сейчас действие и того, и другого закончилось. Да, 4 часа у нас еще было, конечно, но еще и Костя. Вообще-то, его плюшка показывала, что опасности для жизни нет. Но он как отрубился, объяснив мне, как забраться в кузнечика, так с тех пор в себя и не пришел. Я подтащил его тело поближе к Эмилю, тот попытался привести его в чувство, но безуспешно. Так что хрен знает, надо выбираться отсюда, сказал я, заставив кузнечика вытянуться наверх. Хотелось заглянуть на крышу, но, кажется, длины ног для этого все-таки не хватит. Так что только в окна третьего этажа, может быть, получится. У нас еще 4 часа, простонал Эмиль. Ты можешь еще успеть. Однажды мы ходили в разведку с Мишкой Гамми, вдруг сказал я. Это прозвище такое было у моего приятеля. Ну и осталось тоже. Эмиль смотрел на меня снизу вверх. Лицо его с этого ракурса выглядело как белый блин в обрамлении рыжих волос. Молчал, слушал. Там дом была такой полуразваленный, вот типа такого. Я заставил кузнечика поднять меня еще чуть повыше. На самом деле было не по себе немного. Когда колени экзоскелета выпрямлялись, начинало казаться, что кузнечик – это ужасно хрупкая конструкция. Ветерок дунет, и я навернусь с высоты его тонких ног прямо на вон те камни с россыпью ломаных кирпичей. А Мишка Гамми его знаешь почему прозвали? – спросил я, прищуриваясь. Стекла в окнах третьего этажа почему-то уцелели, и через них было практически ничего не видно. Пыль, какие-то разводы, паутина, изнутри какие-то пятна бурые. Мишка Гамми любил прыгать, вот и тогда он тоже прыгнул. Ну и навернулся, нога в трещину попала. Я осторожно двинул кузнечика ближе. Может, выбить это стекло нахрен? Кому тут сейчас нужны целые стекла в этой лаборатории? Вряд ли там кто-то работает сейчас. Эмиль молчал. Я скосил на него глаза. Осторожненько. Очень уж мне не хотелось потерять равновесие. Как говорил один мой хороший друг, я высоты не боюсь, я навернуться боюсь. На лице Эмиля болезненная гримаса и ожидание продолжения истории. Он сказал, что все нормально, просто растянул лодыжку, продолжил я. Оставь, говорит, меня тут, я потерплю. Я поверил. Провозился там довольно долго, до ночи. В засаду еще попал, пришлось там делать всякое. В общем, потом я к Мишке Гамми все равно вернулся, уже к следующей ночи только, и выволок его на своем горбу, а тот шуточки шутил бредовые, и был такой, знаешь, бодрячком. Я легонько двинул клешней манипулятора по стеклу, на удивление, оно не рассыпалось со звоном, а как будто даже спружинило. «Слушай, Эмиль, а в наших инструкциях ничего не сказано насчет разбивания стекол?» – спросил я. «Что стало с Мишкой Гамми?» – хрипло произнес Эмиль. «А», – я горько усмехнулся. Ему ногу отрезали по самое бедро. Заходил к нему в гости как раз, перед тем, как сюда поехать. «В этом твоем Нижнеудинске?» – подал голос Эмиль. Я тряхнул головой. «Осторожнее надо быть с рассказыванием воспоминаний». «Да, точно», – покивал я. «В Нижнеудинске». Двинул по стеклу со всей силы механической руки. Оно покрылось сетью трещин, но не вылетело. «Смотрите-ка, какое прочное! Нифига, что один человек построил, другой завсегда разломать сможет!» Я задействовал оба манипулятора, в результате выворотил все окно целиком, вместе с рамой и каким-то кусками арматуры. «Ты чего прицепился к этому окну?» – напряженно спросил Эмиль. «Показалось, что оттуда кто-то за нами следит», – соврал я. «Теперь мне было видно, что скрывалось за грязным бронированным стеклом. Да, собственно, за всеми стеклами, верхний этаж этого здания был целиком одной большой комнатой с множеством пультов и терминалов. А дальше был парапет, через который можно было смотреть вниз, в шахту, которая, кажется, была куда глубже, чем упал Эмиль. Он оказался в каком-то техническом колодце небольшого диаметра, из щели между бетонными кольцами которого сочилась белая жижа. Может быть, та самая, легендарная, а может и нет, это еще предстояло проверить. «Ты опять шутишь?» «Да», — Эмиль неуверенно усмехнулся. «Почти», — сказал я, — «а тут ведь настоящая бойня была. Что ты там бормочешь?» — спросил снизу Эмиль. Но я молчал, разглядывая внезапно открывшееся мне зрелище. С той стороны, откуда я смотрел, было видно шестерых. Одного убили выстрелом в затылок, и он так на пульт и завалился. Двое как будто успели вскочить, но их положили одной очередью. Еще один был в решето вообще. Охранник, оружия в руке нет, но может просто потом забрали. Очень странно. «Их всех убили, Эмиль», — сказал я. «Кого убили?» — переспросил летяга. «Вот этих парней, которые тут работали», — я кивнул на окно, — «и девчонок». «Да, когда случился инцидент, народу много погибло», — проговорил Эмиль. «Вроде бы, человек 200 или около того. Но эти-то не просто погибли», — подумал я, но вслух ничего озвучивать не стал. «Этих убил точно не какой-то там катаклизм или вырвавшаяся из-под контроля аномалия. Тела уже были ГМ здорово не свежие, но я в жизни видел довольно много трупов. Так что со стопроцентной уверенностью могу утверждать, что этих вот научных сотрудников убили из огнестрельного оружия. Ворвались и перестреляли». «Клим», — окликнул меня Эмиль. «Спускаюсь», — встрепенулся я, и от неосторожного движения чуть было не сделал пару незапланированных шагов и не ухнул в расселину. «Пора уходить». Больше возражать Эмиль не стал, жестами показал мне, как заставить кузнечика перестроиться на переноску тяжестей, и как безопасно для переносимого тела воспользоваться манипуляторами. «Неудобно тебе будет», — сказал я, неуклюже подхватывая напарника металлической рукой. «Да и ладно», — сдавленно отозвался Эмиль. «Совсем плохо, похоже». Тащить двух товарищей пришлось по очереди. Я, было, взять в одну руку Костю, в другую — Эмиля, но очень быстро передумал. «Быстрее будет, если я буду тащить сначала одного до вешки, потом возвращаться и забирать другого». Взмок весь, как будто сам таскал. Пот лился в глаза почти непрерывно. А вытереть никак, руки пристегнуты к металлическим клешням манипуляторов. Когда увидел белую коробку шлюза, даже глазам своим не поверил. Сперва напряг мысли, чтобы вспомнить, что это за чучундра такая, и не надо ли ее как-то по-особенному обходить. Помутнение нашло, не иначе. Сплюнул, подошел, уложил на травку бережно бесчувственного Костю. Вернулся к первой вешке за Эмилем, тоже уже не особо в сознании. Ну, то есть глаза у него были открыты, но взгляд дикий, и губы шевелятся, будто он молитву читает. Я прислушался. «Три дороги, три порога, у кого-то денег много», — шептал Эмиль. «Звонкий красный, дикий синий, считалочка». «Ясно, понятно». Я бережно положил Эмиля рядом с костей и ткнул манипулятором в клавишу. Пластиковые двери разъехались. Шлюз был пуст. Остальные или еще не пришли, или уже давно вернулись, успели переодеться и уйти. Я затащил внутрь сначала Костю, потом Эмиля, и в нерешительности переступил с ноги на ногу. Мне нужна была помощь, чтобы выбраться из кузнечика, Ребятам нужны были медики, а чтобы их вызвать, нужно было нажать на кнопку, тянуться к которой клешней мне не хотелось, потому что не то, чтобы я очень круто овладел мелкой моторикой этого инсектоидного экзоскелета. Внешняя дверь с жужжанием закрылась, и в тот же момент распахнулась внутренняя. «Отлично, не знал, как позвать на пома», — сказал я, разворачиваясь, и заткнулся, поняв, что мне в корпус нацелены 3 автомата. Глава 22. Судьба – умная сила, и мы платим за то зло, которое совершили в жизни. Рафаэль Сабатини Скоромуш. Без резких движений я поднял руки вверх. Клешни манипуляторов клацнули по пластиковому потолку шлюза. «Эй, что случилось?» – сказал я. «Если я уволен, то можно было как-нибудь и попроще сказать, я понятливый. Фамилия?» Глухо раздалось из-под маски у первого автоматчика. «Вершинин», — ответил я. «Коровин», — отозвался с пола Эмиль. «Сержант, а что случилось?» Автоматчик опустил ствол и стянул с лица маску. Махнул рукой. Остальные двое тоже расслабились. Я с облегчением опустил руки. «Так себе встреча, прямо скажем. Ребят, у нас двое раненых», — сказал я. «Помолчите, Вершинин», — перебил меня главный в тройке и снял с пояса сканер. «Руку. А вы не могли бы нажать вот тут на зеленый фиг?» – начал я, но парень уже и сам сделал нужные телодвижения, и крепления кузнечика освободили мою кисть. Он провел над запястьем сканером, посмотрел на пискнувший монитор, удовлетворенно хмыкнул. Подошел к бледному, как смерть, летяге. Повторил манипуляции. Потом склонился над костей, а я, тем временем, отстегнул вторую руку и принялся освобождать из кузнечика ноги. С непривычки вывалился из экзоскелета как мешок и растянулся на полу. «Простите», — поднялся на ноги. «Черт, а устал-то как?» Пока за меня двигал руками-ногами кузнечик, этого было незаметно. А без механических усилителей я ощущал себя как медуза, которую на берег выкинули. «Вот вы устроили нам встречу, Серега, я чуть не обделался», — уже довольно веселым тоном говорил Эмиль, пока я очухивался от потери металлических рук и ног. «Что за дела, может, объяснишь? Вас еще вчера объявили погибшими», — сказал главный из автоматчиков и снял трубку с телефонного аппарата на стене. «Эклектика, блин. С одной стороны, насквозь цифровые плюшки, с другой — дисковый аппарат для внутренней связи. Медицинскую бригаду к шлюзу. Да, двое. В смысле, вчера? Обалдел я. Мы всего 8 часов же в 32-й провели». Я вскинул руку и посмотрел на экран плюшки. Не понял, я даже закашлялся от удивления. А куда делись еще 3 дня? Что еще за эльфийские холмы? Это ваши ученые заморочки, отмахнулся Сергей. Желаю здравствовать. Медики сейчас прибудут. Военные покинули шлюз. Двери за ними закрылись. Ну и? Спросил я, тяжело опускаясь на лавку. Случалось раньше что-нибудь подобное? В смысле, чтобы внутри 32-й казалось, что прошло меньше времени? Не, кто-то выдвигал гипотезу, что такое возможно, но не помню, кто именно и по какому поводу. Дичь какая-то, пробормотал я, на другие мысли сил не осталось. Теперь понято, почему, все-таки, на самом деле 3 дня прошло, а не 8 часов, как мне казалось. В этот момент за стенами шлюза взвизгнули тормоза, дверь распахнулась, и внутри сразу же стало тесно. Меня осмотрели мельком, потом кто-то из медбратьев всадил в шею укол, от которого мне чуть полегчало. Костю погрузили на носилки, двое других медиков технично подхватили Эмиля. «Там у нас образцы в пробирках», — вдруг вспомнил я. «Не суетись, Вершинин». Один из медиков похлопал меня по плечу. «Успеешь еще отчитаться. Расслабь булки». Разбудил меня луч солнца, пробившийся через плохо закрытые шторы. «Плохо помню, как засыпал. Кажется, я отрубился еще в машине. А это? А, понятно, лазарет. Но кровать обычная, без приспособ для реанимации, подъемного механизма и прочего. Просто привезли отдохнуть. На соседней койке безмятежно дрых Эмиль, с подтянутой вверх на раме ногой. Я потянулся, приподнялся на локте, чтобы посмотреть, кто это там бормочет в противоположной части палаты. За столиком для посетителей в креслах сидели 2 человека. Одного я уже знал. Это был лысый, кругленький и очкастый Илья Фурцев. А второй, точнее, вторая, была мне незнакома. На вид, типичный такой синий чулок, серый строгий костюм, волосы стянуты на затылке в пучок, худое неулыбчивое лицо с фанатично горящими глазами. «Здрасте», — сказал я и помахал рукой. «Товарищ Вершинин», — Вы проснулись. Фурцев вскочил и торопливо засеменил к моей кровати. Как вы себя чувствуете? Мы можем выйти прогуляться, чтобы не мешать вашему коллеге? Нормально чувствую. Я спустил ноги с кровати и поднялся. Завлаб подхватил меня за руку и спешно поволок к двери. Вид у меня, конечно, не очень подходящий для серьезных разговоров. Заботливые медики разоблачили меня из всей моей амуниции и переодели в легкую пижаму почему-то в цветочек. Из широких коротких штанин торчали лодыжки, а рубашка держалась на завязанном бантиком шнурке на шее. Дамочка поджала тонкие губы. «Ну, извините, сударыня, что не в смокинге? Что уж, вы же Клим, верно?» Приобняв меня за плечи, спросил Фурцев. Заглянул мне в лицо снизу вверх. Через толстенные линзы очков его глаза казались огромными. Неужели в стране победивших биотехнологий не нашлось способа скорректировать зрение? Подумал я. Потом вспомнил, что наш завлаб из антиваксеров. «Ага, Клим», — кивнул я, — «как Ворошилов». «Клим, вы не могли бы мне назвать точные координаты, где были взяты образцы коллоидного стволового белка?» Я сглотнул, соображая, что именно он имеет в виду. Завлаб продолжал вопросительно смотреть на меня. «Коллоидный стволовой белок, а, белая жижа, ох, простите, не сообразил спросонок», усмехнулся я. «Это колодец под самым южным корпусом лаборатории». «Нет-нет, я хочу знать точные координаты», горячо воскликнул Фурцев. «Хм, боюсь, что я не знаю», растерялся я. «Вы же новичок у нас, верно?» сухо спросила незнакомая дама, которая до этого момента молчала. «Чуть больше недели», кивнул я. «Понятно», она снова поджала губы. «Ваш персональный легитиматор записывает ваши перемещения, так что посмотреть точные координаты вы можете». «Тьфу ты, пропасть, как школьник какой-то облажаться опять». Я уткнулся носом в свою плюшку. «Легитиматор, почему я решил, что логист или лаборант?» «Вот тут», — сказал я, глядя, как по штрихам карты ползут колонки цифр. Фурцев и дамочка столкнулись лбами над моим запястьем. «А я вам говорила, что этот образец не мог быть взят в том же месте, где проставлена вешка». Дамочка синий чулок гордо выпрямилась. «Вешка вообще была установлена неверно, на 400 метров южнее, чем нужно. Но позвольте, Зинаида Янична». Фурцев стащил с носа очки и принялся суетливо их протирать. «Не хотите же вы сказать, что это было сознательное вредительство? Это вы уж сами разбирайтесь», — отчеканила Зинаида Ильинична и посмотрела на меня. «Товарищ Вершинин, позвольте объявить вам благодарность от имени ученого совета. Ваша находка принесет огромную пользу в медицине. Служу советской науке», — машинально ответил я и попытался щелкнуть каблуками. Но в тапочках это выглядело, конечно же, несерьезно. Так что суровая Зинаида Ильинична снова поджала губы и удалилась с прямой как шпала спиной. «Суровая дама», — сказал я, когда дверь за ней закрылась. «Заместитель директора», — задумчиво проговорил Фурцев, водружая очки обратно на нос, осмотрел меня с ног до головы. «Товарищ Вершинин, и признаться, я никак не могу объяснить, что именно с вами произошло. Не могли бы вы подробно мне рассказать, что и случилось? Так я же только что показывал трек, Илья Евгеньевич», — я взмахнул рукой с плюшкой. «Своими словами», — попросил завлаб, — «наша область исследования такова, что не всегда измерительные приборы дают более точные результаты, чем субъективные наблюдения». «Хорошо», — вздохнул я, присел на подоконник и изложил наши приключения, опустив только один эпизод, когда я вышиб окно верхнего этажа и увидел там расстрелянных людей. Я пока сам не понял, кому это нужно в первую очередь рассказывать, и вообще, нужно ли, а то я открою рот, а потом окажется, что эту тайну знает каждый дурак, но все молчат, и чтобы я замолчал, меня по-быстрому заткнут, каким-нибудь простым и эффективным способом. «Так-так-так», — протянул завлаб, когда я замолчал. «Понятно». Но по его растерянному лицу было заметно, что ни черта ему не понятно. Но признаваться в этом новичку ему не хотелось. «Ладно, Клим, отдыхайте тогда», — он похлопал меня по плечу. «Вы хорошо поработали». Фурцев отвернулся и засеменил к выходу. «Какие-то непонятные тут интриги творятся», — думал я, топая от лазарета к жилому корпусу. «Мне показалось, или на моих глазах суровая Зинаида обвинила Фурцева в сознательном саботаже. Интересно, как это выглядит со стороны. Значит, группа получила инструкцию и вошла в 32-ю. Потом вышла, но не вся. Объявила о выполнении задания, но вешка была установлена не там, где требовалось. И потери — 3 человека. То есть, примерно 30% списочного состава, плюс ценный кузнечик. Проходит 3 дня, и тут в шлюз вываливаемся мы трое. Зеленый, как лягуха, новичок и 2 раненых товарища, один из которых получил удар камнем в живот. Кстати, надо бы узнать, что с костей. Причем наш трек показывает все правильно. Мол, мы шли, куда надо, и даже нашли особо ценный коллоидный, как его там, белок. Я напряг память. Только что пересказывал наши приключения Фурцеву, так что это было несложно. Мы нашли следы кузнечиков и большиногов. Потом я нашел раненого Костю, который не смог толком объяснить, что с ним случилось, а главное, почему его бросили. Забавно, да. А ведь и правда со стороны выглядит, будто там имел место какой-то сговор, в который мы с Амилем почему-то не попали. А Костя, если следовать этой логике, то мы не должны были выйти из этой миссии. Кривая логика, конечно, но какая уж есть. Просто события и правда можно трактовать вот так, а чем Зинаида Ильинична и не поленилась ткнуть Илье Евгеньевичу. Ну и, опять же, сделаем скидку на то, что я чего-то не знаю, реально же новичок, даже не адаптировался еще толком, мышцы от тренировок все еще болят. Помимо моей воли, я подумал про Ладу, под бритым черепом которой явно скрывалось куда больше информации, чем она мне рассказывала. Да, собственно, она ничего и не рассказывала толком. Рыкала, утверждала, что я сам все пойму, когда что-то произойдет. Может, это как раз и было это самое что-то. Я шагнул в кают-компанию и остановился прямо на пороге, придавленный акустическим ударом. Е-е-е, Клим, ура! Орали собравшиеся здесь, кажется, вообще все. С днем рождения, виват, аллилуйя. Э-э-э, это еще зачем все? Нахмурился я. Надо же, какой скромный. Ко мне подскочил Вася Папай, приобнял и потащил к накрытому столу. Ты же герой. Мы уже знаем, что ты приволок белую жижу, в существовании которой все уже вообще сомневались. Так это же не я ее нашел, а Эмиль, сказал я, но меня, кажется, кроме Васи никто не услышал. Слова потонули в шуме поздравления и прочих веселых воплях. И что было бы его открытие, если бы ты на себе его не вытащил? Спросил Папай прямо в ухо. В принципе, резонно, конечно, но неудобство в пятой точке от того, что я присвоил чужую заслугу, все равно не пропало. Вася усадил меня на диванчик между собой и Пашей. Тот тоже улыбался, хлопнул меня по плечу. Кто-то сунул мне в руку стакан, а я машинально сделал глоток, ожидая, что там будет что-то алкогольное. Как бы, атмосфера была подходящая для выпивки. Казалось, что ребята тут квасят на радостях от волшебного спасения тех, кого еще вчера объявили мертвыми. Но нет, в стакане был просто компот. Ты чего молчишь-то, как партизан? Тряхнув короткими волосами, спросила Светка. Рассказывай давай, как вы выжили в 32-й больше положенного срока. Так для нас прошло всего 8 часов, пожал плечами я. Это в каком еще смысле? Раскосые глаза Паши потемнели еще больше. Плюшка показала нам, что у нас 12 часов, сказал я. Когда мы вышли к шлюзу, оставалось еще 4, а тут дверь открылась, а в нас из автоматов целится. Кстати, откуда взялись эти ребята, раньше же там не было охраны вроде. 2 дня назад приказ вышел, сказал кто-то из крабов, там теперь стационарный пост будет. А почему так? Я почесал в затылке. Разве из 32-й кто-то может напасть? Например, те обрыганы в костюмах Полозов. Закончил я вопрос про себя. Приказ ученого совета не обсуждается. Криво ухмыльнулся Вася Папай. «Ты жри давай, не завтракал же сегодня». «А с костей что?» – встрепенулся я, потянувшись к тарелке с бутербродами. «Выживет», – бросил Паша и отвернулся. «Говорят, разрыв селезенки», – погрустнев, – сказала Светка. «Через неделю только выпишут. Операцию уже сделали. Может быть, он не сможет больше в 32-ю ходить после этого», – проговорил Шурка из Вереска. «Да ничего». Костя живучий, оклемается. Это кто-то из 12-й. Наш Серега однажды с 20 метров упал, весь переломался, и ничего, как огурчик. Так это когда было-то? Горячо возразил Вася. Сейчас требования по здоровью поменялись. Я откинулся на спинку дивана, жевал бутерброд и смотрел на празднующих ребят, стараясь не выискивать всякие подозрительные звоночки. Но помимо воли все равно наблюдал за Ладой. Она выглядела бодро, в мою сторону злых взглядов не бросала, и ни с кем не шепталась загадочно. Пила компот, как и все, закусывала колбасой и сыром, грызла яблоки. Хотя если бы я был каким-нибудь заговорщиком, я бы тоже изо всех сил в такой ситуации делал вид, что я ни при чем. Я фыркнул про себя. Вот всегда такая фигня. стоит выстроить в голове какую-нибудь стройную теорию заговора, как мозг немедленно все факты превращает в ее доказательства. Я решил, что Лада что-то мутит, и теперь все ее действия расцениваю именно с этой позиции. Лада скривилась, это не потому, что ей попалась кислая ягодка в компоте, это она явно недовольна, что я выбрался живым, хотя план был другой. Лада радостно смеется шутке Васи Папе про белую жижу и шаманский танец докторов медицинских наук вокруг этой гипотетической панацеи. Ага, она точно маскируется. А что, у всех выходной сегодня? Спроси я у Васи. К обеду разбредутся, хмыкнул он. Это у нас выходные, пока состав группы не полный. И что, пока Эмиль и Костя не оклемаются, мы так и будем слоняться без дела. Разочарованно протянул я. Хех, надо же. Успел уже соскучиться по миссиям, только вчера же вышел. И снова хочется в бой, говорят, есть 3 новых кандидата в очереди, вместо Васи ответила Светка. Паша в этот момент встал и с невозмутимым видом направился в сторону туалета, а грудастая Светка тут же шмыгнула на его место и оказалась рядом со мной, а мои глаза сами по себе скользнули под расстегнутый ворот ее рубашки. Но-но, у нас еще все живы. Вася погрозил ей своим длинным узловатым пальцем. «Слушайте, ребят, а поехали в Соловец, а? У нас все равно сегодня нет никаких дел, так хоть прогуляемся. Лада, нам могут выписать официальный выходной, чтобы нас в Емеле обслужили, а не отправили куда подальше, можно устроить». Лада вскочила. 3 другие группы начали что-то разочарованно ворчать. Кто-то сразу встал и пошел к выходу. Зато наши восприняли идею с энтузиазмом. Так что уже минут через 15 мы все 7 сидели в потертого вида буханке, которая весело катила по гравийке в сторону городка. Улицы Соловца были не особо многолюдными. Время раннее, большая часть жителей городка на работе. Емеля, куда нас так настойчиво зазывал Вася, был похож на деревянный амбар, в котором, судя по запаху, много и активно жарили рыбу. «Уютненько», — заключил я, усаживаясь на деревянную лавку и оглядываясь. Зал был просторным, но столов было немного. 6 больших, за которыми можно было устроиться примерно в 10, в середине, а вдоль стен, несколько маленьких, сделанных из старых бочек. Освещение было сделано тоже в ретро-стиле, но рука Советского Союза все-таки ощущалась. На лосиных рогах были видны белые провода, да и лампочки тоже были обычные. Никакого тебе подобия свечек с трепещущими язычками пламени. Но в целом, все равно было удобно. Судя по наличию небольшой сцены, по выходным и вечерам тут даже музыканты играли. Кроме нас посетителей в Емеле не было. Нашему появлению официантки тоже не сказать, чтобы обрадовались. Ведь им пришлось выбраться из-за столика, где они пили чайкой и сплетничали. 2 девушки и мужик. Он, судя по внешнему виду, был здесь за какого-то подсобного рабочего. И сначала я не обратил на него внимания, пока он не повернулся так, что на лицо его упал свет, и тут меня прямо как током стукнуло, а ведь я его знаю. Глава 23. Самое главное, первая фраза в разговоре, в ней ключик. Гладко вошел в беседу. Откроется дверь, узнаешь от человека все, что хотел. Борис Акунин, декоратор, выродок. Выплюнул он мне в лицо в прошлую нашу встречу. Совок недобитый. Выглядел он, конечно, чуть лучше, угри на коже подличены, щетина с впалых щек тщательно соскоблена, но это был он, точно он, никакой ошибки. Только одет не в пиксельный камуфляж, а в обычный свитер с высоким воротом, мешковатые серые брюки и форменную зеленую жилетку ресторана. Я сделал вид, что не смотрю в его сторону. Принял участие в шумной толкотне рассаживания за стол, заказал себе тарелку жареной мелкой рыбешки и, секунду подумав, кружку темного пива. На ней, пожалуй, я и остановлюсь. Алкоголь, даже в малых дозах, довольно фигово сочетается с интенсивными нагрузками. Даже с учетом того, что тело мое сейчас пребывает в куда лучшей форме, чем в прошлом мире. Заказ у нас принимала та официантка, которой повезло меньше. Кажется, они на камень ножницы бумага кидали, кто пойдет работать, а кто останется за столиком, смотреть в зеркальце и поправлять макияж. Не повезло кудрявой пухленькой блондинке. Она тоже была в зеленой форме ресторана, шапочка, похожая на робингудовскую, кокетливо приколота к пышным волосам, строгий фартук прикрывает от посторонних глаз глубокое декольте. «Барышня, а улыбаться вас в школе официантов отучают?» – спросил я и подмигнул сидящему рядом со мной Стасу. «Между прочим, я не спрашивала вашего совета, как мне делать свою работу», – огрызнулась она. «Да что ж такое?» Почему в этой версии Советского Союза приветливые и улыбчивые практически все люди, которые мне встречаются, кроме представителей ровно одной профессии, которые, как мне казалось, как раз и должны уметь улыбаться профессиональнее всех. Впрочем, чего я лезу в чужой монастырь со своим уставом? Может и правда здесь все присутственные места делают подчеркнуто неприятными, чтобы людям больше нравилось ходить на работу, чем в ресторан. Официантка записала все наши пожелания в блокнотик и ушла, вильнув бедрами. Бросила на меня мрачный взгляд. Я вздохнул. Похоже, мне мою рыбу лучше будет не есть. Я повернулся так, чтобы можно было и принимать участие в беседе, и видеть столик для персонала в другой части Емели. Только сейчас заметил висящее под потолком чучело здоровенной щуки. Реально огромное, размером с бревно. Я бы даже сказал, она больше была похожа на полоза из 32-й, чем на рыбу. Темноволосая официантка разглядывала свой накрашенный глаз в крохотном зеркальце, а другим глазом смотрела на моего знакомца, который ей что-то тихо втолковывал. Судя по его относительно безмятежному виду, меня он не опознал. Ну что ж, хорошо, а я ему говорю, да не страдай ты так, с каждым может случиться. Закончил Стас историю про одного парня из Вереска, который умудрился вместо кубышки притащить из 32-й кислотную мокрицу. Перепутать, судя по рассказам, было можно, но только в том случае, если ты в первый раз видишь и то, и другое. Кубышка – это что-то вроде бутона зеленоватого цвета, под жесткими лепестками которой скрывается особо важное и ценное для науки вещество. Растет в заболоченных секторах, встречается чертовски редко. А кислотная мокрица – это довольно мразотный таракан, к счастью, не агрессивный, а довольно стеснительный. Когда к ней кто-то приближается, то сворачивается в шарик, тоже зеленоватый и размером примерно с кулак. Если ее не трогать, то ничего и не будет. Но если вдруг эта тварь распсихуется, то начнет плеваться вонючей едкой жижей, которая оставляет на коже темные ожоги, которые очень долго не проходят. Я такие байки старался не пропускать, и некоторые даже записывал. Полезное дело, никогда не знаешь, что именно и в какой момент может пригодиться. А мне хоть и твердили, что 32-я постоянно меняется, и погибают в ней частенько именно по той причине, что слишком уж были уверены, что, например, желтые нитки, намотанные узлом на ветке склонившейся к воде ивы, штука безобидная, и не заметили, что в коконе скрывается жалопряд, который эту дрянь, как потом оказалось, и оставляет. Из-за ширмы в зале просочился еще один сотрудник ресторана, без униформы, зато судя по тому, как приосанились темноволосая официантка и мой поддельный полос, этот был из начальства. Невысокий пожилой дядька наклонился над их столиком и тихо и емко выдал какие-то инструкции. Девушка вздохнула, спрятала зеркальце, встала и направилась следом за начальником. Мужик тоже встал, но зал не покинул. Забрался на стремянку в темном углу и начал возиться с лосиным рогом, лампочки на котором почему-то не светились. Я отхлебнул пиво и засмеялся, потому что все засмеялись какой-то шутке, которую я прослушал. Вечеринка продолжалась, за окном постепенно темнело, но это вовсе не значило, что время уже позднее, просто темнеет здесь рано, еще даже раньше, чем в Питере, все-таки Соловец севернее. Не за полярным кругом, конечно, но к зиме от светового дня остается только жалкий огрызок. Мужик, за которым я следил, тем временем, починил светильник, убрал стремянку, принялся тщательно складывать инструменты в ящик. «Пойду подышу», — сказал я, выбираясь из-за стола, когда тот сменил свою форменную жилетку на куртку-аляску и устремился к выходу. В развалочку дошел до двери, вышел наружу, поежился от холода, осмотрелся, чуть-чуть бы протормозил, и мужик бы уже скрылся за углом серого кирпичного дома. В несколько прыжков я пересек уютный круглый скверик перед рестораном, перепрыгнул бортик неработающего фонтана в форме длинной тарелки почему-то со сетром, ухватил старого знакомца за плечо и запястье и развернул к себе. «Здорово», — полос ухмыльнувшись, сказал я. «Помнишь меня? Вы меня с кем-то перепутали», — залопотал он, но по лицу было понятно, что да, вот теперь он меня вспомнил. Он дергал руку, пытаясь вывернуться, но хрен там, я тебя отпущу теперь, здоровяк. Перепутал, я иронично приподнял бровь. Да ни в коем случае, я тебя на всю жизнь запомнил. Как ты там меня назвал? Совок недобитый, отпустите меня, я милицию позову. Мужик побледнел, глаза его забегали, говорил он едва слышным шепотом. Уверен, хмыкнул я, Что-то мне подсказывает, что не очень-то ты жаждешь общаться со стражами порядка. «Ммм, вы ошиблись, ничего не знаю ни про какого Полоза», — забормотал мужик побелевшими губами. «Да ладно, не ссы раньше времени», — холодно сказал я. «Как-то тут прохладно, может, заскочим в какую-нибудь парадную и поболтаем по душам». «О чем?» — испуганно спросил он. «О том, как ты докатился до жизни такой, конечно», — ответил я. «Сейчас я тебя приобниму, и мы с тобой, как старые друзья, прогуляемся во дворик. Звать-то тебя как хоть, Фе». «Федор», — сбивчиво сказал мужик. «Как Достоевского, значит», — кивнул я, увлекая его с улицы в узкий проход между домами. «Очень уж мне не хотелось, чтобы наш разговор даже частично подслушала шумная компания парней и девчонок, которые как раз высыпали на улицу из подкатившего к остановке автобуса. «Ну что, друг мой Теодор», — сказал я, когда мы оказались в сумеречной парадной того самого дома, рядом с которым я его и догнал. «Не самое, конечно, лучшее место для допроса, но какое уж есть. Валяй, рассказывай, как тебя занесло в 32-ю, и почему ты хотел нас убить?» «Не собирался я убивать», — прошипел он, глаза его при этом зло сверкнули. «А что собирался сделать?» Я разглядывал его лицо, насколько позволял свет неяркой лампочки. «Лет 25, но выглядит плохо. Не только потому, что кожа плохая, но и вообще, по общему впечатлению. Дерганый, глаза запавшие, больные, нервно бегают. Не твое дело», — огрызнулся он. «Ага, похоже, шок и паника за те несколько шагов, которые мы преодолели от улицы до двери, он успел приободриться и поднабраться смелости. Вот засада-то», — я закатил глаза. «Только у нас наметилось какое-никакое взаимопонимание, как ты снова лезешь в бутылку». Тут одна в одной из дверей первого этажа заскрежетал замок, и на площадку выплыла величественная мадам, облаченная в длинное пальто с мохнатым воротником, а под мышкой она держала мохнатую же, по цвету и фактуру ватотника, собачку. Мне даже сначала показалось, что это у нее второй воротник. «Что это вы тут?» — подозрительно спросила она, окинув нас с Федором взглядом. «Курить удумали? Да как можно?» Честно глядя ей даме в глаза, сказал я. «Давно не виделись с приятелем, заскочили от холодного ветра спрятаться. Мы же не курим, правда, Теодор? Имя какое-то странное». Дамочка прищурилась еще более подозрительно. «На самом деле, он Федор». Я широко улыбнулся изо всех своих актерских сил, изображая добродушного дурачка. «А Теодором мы его в школе дразнили». Я сжал запястье Федора посильнее, чтобы тот тоже что-нибудь вякнул. «Мы не курим», — прохрипел он. «А этот почему в одной рубашке?» — с нажимом сказала дамочка. «Тяф», — напомнил о себе воротник у нее под мышкой. «Закаляюсь», — с готовностью ответил я. «Вот у кого надо учиться вести допрос с пристрастием, у социально активных тетенек. Это я сейчас ломаю голову, о чем именно нужно расспросить Федора, чтобы узнать нужные вещи, а не какое-нибудь непонятное фуфло. А у нашей собеседницы проблем с этим вообще никаких. И если бы ее собачка не потребовала к себе внимания, фиг знает, когда бы она вообще от нас отстала. Смотрите у меня», — сурово предостерегла нас она и погрозила пальцем. «Пойдем, Чипа, сейчас мы с тобой погуляем». «Погуляем». Я чуть ослабил хватку на худом запястье Федора, просто чтобы проверить, насколько он настороже. Почувствовав слабину, тот сразу же рванулся, и у него бы даже это получилось, наверное, если бы я и правда расслабился. «Послушай меня, Теодор», — проникновенно проговорил я. «Я, может, человек не слишком в эти ваши дела посвященный, все-таки новичок, но отлично понимаю, что наша встреча в 32-й была, мягко говоря, вещью нештатной. Не знаю, как ты туда проник и что там собирался делать, но вот что я умею, так это отличать по интонации, когда человек гонит туфту. С чего ты взял, что я вообще что-то тебе расскажу?» — огрызнулся он. «Ты меня не дослушал», — хмыкнул я. «Поскольку я не знаю точно, о чем именно мне тебя расспрашивать, то, пожалуй, прогуляемся-ка мы до моей хорошей подруги Насти. Она девушка любознательная и разбирается в таких, как ты, гораздо лучше меня». «И кто она?» — каркнул Федор. «Мент? Нет-нет, что ты?» — я покачал головой. «Она научный сотрудник с кафедры научного оккультизма. Я не был уверен точно, что хочу тащить этого хмыря к Насте и описывать ей обстоятельства нашего с ним знакомства, но еще меньше мне хотелось безрезультатно бодаться, занимаясь перетягиванием словесного каната. Ну не ломать же ему пальцы, в самом деле, не столько из гуманизма, сколько из здравого смысла. Он заорет, на площадку выбегут соседи давешние дамы с собачкой, устроит тут цыганочку с выходом и консилиум с дебатами. Нет, помертвевшими губами прошептал он, потом глаза его вдруг загорелись, будто в голову ему пришла свежая и оригинальная идея. Он вцепился в мою руку пальцами своей свободной руки. А ты ведь правда новичок, я тебя раньше не видел. Есть предложение. Пойдем со мной, а, в одно место. Я не убивец, вот те крест. В какое еще место? Спросил я, слегка опешив от такой перемены в его настроении. Ко мне домой, громким шепотом проговорил он. Там я тебе много всего расскажу, и даже покажу. Ну пойдем, а, ты вон какой здоровенный, неужели забоишься? В засаду заманиваешь? Ухмыльнулся я. Зайдем в квартиру, а там 10 рыл со стволами. Да когда бы я успел засаду подготовить? Дернулся он. Это же ты меня поймал. Ты же хочешь узнать настоящую правду о том, что здесь происходит. Раз ты новенький, то может тебе не успели еще мозги пропагандой запудрить. Пойдем, а? Ну, пожалуйста, это правда не засада никакая. Ты потом сам все поймешь. Вот тебе раз. Ничего себе, предложение, от которого я не смогу отказаться. Я задумался и сжал его запястье так сильно, что он заскулил. Ну, пожалуйста, его больные глаза смотрели на меня почти умоляюще. Что за хренотень происходит вообще? Куда он меня так настойчиво пытается затащить? Мужик, я просто хочу рассказать тебе, что тут происходит, а разговор это долгий, не для болтовни под лестницей, где нас каждая собака может подслушать, торопливо забормотал он. Тут дверь парадная открылась, и в нее вплыла та самая дама, с собачкой под мышкой. «Вы все еще здесь?» – грозно спросила она. «Мы не курим», – оскалившись в широкой улыбке, отрапортовал я. «К тому же, уже уходим». «Верно, Теодор?» «Да-да, мы уже уходим», – радостно подтвердил он. Под осуждающим взглядом дамы с собачкой мы протиснулись в дверь и вышли на пронизывающий ветер. Руку Федора я продолжал держать. Вся его горячая тирада насчет настоящей правды и всего такого прочего вполне может быть уловкой, чтобы я расслабился. А устраивать гонки по улицам тихого и благополучного Наукограда – это привлекать к себе лишнее внимание, чего делать мне пока что не хотелось. Но он не вырывался. «Туда», — сказал он, указывая рукой в сторону перекрестка с тихим переулочком, ведущим в сторону частного сектора. «Стопудово, я об этом пожалею», — думал я, запоминая дорогу, которой вел меня Федор. Путь был не особенно сложный. Направо, потом еще раз направо, в тупичок, въезд в который был перегорожен раскидистым дубом, который рос здесь, наверное, еще до того, как Соловец в принципе появился. «Вот эта калитка», — сказал Федор, — «нужно откинуть щеколду, протяни руку вот сюда». Раздался басовитый лай, и к забору подскочила мохнатая белая собака размером с некрупного медведя. «Тихо, полкан, тихо», — залопотал Федор, потом повернулся ко мне. «Он старый уже совсем, и не кусается. Я никогда не был особым знатоком собак, но, похоже, Федор не врал. Псина была какой-то родственницей маламута или самоедской лайки, а такие собаки никогда не отличались агрессивностью. Ну, разве что, с ног может сбить от переизбытка чувств». Калитка тихонько скрипнула. Федор потрепал пса по могучей лохматой холке. Тот радостно взвизгнул и заскакал вокруг. Обнюхал мою протянутую руку, лизнул пальцы, наскочил, толкнул меня лапами в грудь. «Полкан, место!» — скомандовал Федор, но пес команду или не расслышал, или просто не захотел выполнять. «Идем в дом, он не отстанет». Я потрепал пса свободной рукой, даже мимоходом умилился. Красивые все-таки звери эти северные собаки. Если когда-нибудь я решусь завести живность, то это будет вот что-то подобное. Дом был старый, небольшой, деревянный, минималистичный. Похоже, что строили его еще до революции, а он до сих пор вполне сносно выглядит. Хоть ухаживают за ним, явно, не особенно хорошо. В углу дворика свалена куча какого-то хлама, пороги потемнели, краска облупилась. На деревянной ручке двери висели несколько тронутых ржавчиной мятых жестяных колокольчиков, спутанных между собой пеньковой веревкой. Федор открыл дверь, не заперто. На пороге он оглянулся и посмотрел на меня. «Слушай, мужик, только ты это», — торопливо зашептал он. «Будь повежливее, что ли. Там что, еще кто-то есть?» Прошипел я, сжимая его руку почти до хруста. «Да не засада это, вот тебе крест». Свободной рукой он даже осенил себя подобием крестного знамения. «Просто не хами ей, она этого страсть как не любит». Глава 24. Молодости свойственно быстро обретать вновь не только свои силы, но и свои иллюзии. Морис Брюон, проклятые короли 1, железный король, шагай вперед, сказал я, чуть подтолкнув Федора в плечо. Ты мне не веришь? Худое лицо парня стало как будто даже слегка обиженным. Верю, хмыкнул я, но в случае чего шею тебе свернуть успею. Федор зыркнул на меня, втянул голову в плечи и инстинктивно прикрыл горло ладошкой. Не то, чтобы я собирался притворять свою угрозу в жизнь. Действительно было не похоже, что он врет. Но мало ли что, он шагнул в темные сени, открыл следующую дверь. Изнутри пахнуло печным теплом и запахом свежей выпечки. И еще чего-то незнакомого. Я пошевелил жестяные колокольчики на двери. Они глухо лязгнули, как старые консервные банки. Кажется, это оберег какой-то, охраняет от злых духов или что-то подобное. Я тоже вошел в дом и остановился на пороге. Почему-то ожидал увидеть внутри подобие хижины ведьмы или что-то такое. Ну, там, развешанные под потолком пучки трав, страшные морды идолов по стенам, стоящий на треноге котел. Осмотрелся. Потемневшие от времени обои в мелкий цветочек, зеленые шторы поверх тюлевых занавесок, видавший виды диван-книжка, стол с потрескавшейся полировкой. У нас тоже такой был. Если раздвинуть боковые доски, то из центра можно достать еще одну, чтобы превратить его из большого и неудобного стола в еще более большой и более неудобный. Потому что теперь, если неосторожно опереться на край, то рискуешь свалить на пол все расставленные на нем салаты в хрустальных сутках. А вот, кстати, и тот самый хрусталь в серванте за раздвижным стеклом. Под потолком трехрожковая люстра, но светится только один рожок. Комод. На комоде здоровый куб телевизора, экран которого прикрыт вязаной крючком салфеткой. На телевизоре вазочка с пучком ярких цветочков, которые моя бабушка называла бессмертники. Стоять такие могли хоть всю зиму. Наверное, и дольше тоже могли. Бабушкин ремонт, подумал я. Такая обстановка называется бабушкин ремонт. Почему-то хозяйку я заметил не сразу, увлекся ностальгическим разглядыванием винтажной обстановки, которая даже на какую-то долю секунды вызвала во мне ностальгический трепет. Все вот это, от ковра на стене до горшка с ярко-красной геранью, было хорошо знакомо, будто я уже неоднократно бывал здесь раньше. «Обувку сними», — раздался равнодушный, но с ноткой старческой сварливости голос. «Саамов я раньше видел». Конечно, в Ловозере на Кольском полуострове практически целиком саамское население, вот только ничего экзотического в их внешности нет, и вообще я с трудом себе представляю, как именно они отличают своих, на мой взгляд, обычные лица. Никакой экзотической изюминки я в них не замечаю, как ни пытаюсь, но сейчас был практически уверен, что пожилая дама, саами, не по пропорциям лица или, там, цвету и разрезу глаз, а по выражению исключительного превосходства и носителя тайного знания, особый народ с особой судьбой. Нет, в принципе, я ничего против даже не имел. Помнится, в Ловозере мне даже стало немного завидно, и я подумал, что может мне тоже на большой земле представляться саамом. Правда, я выше почти любого саама на голову, волосы у меня темные, и глаза тоже, но ведь всегда можно сказать, что я наполовину саам, но на самом деле дело не в саамах. Никто из них никогда не тыкал в разговоре своим исключительным происхождением, да и вообще ничем не тыкал. Если бы не мои повернутые на мистике друзья, которые проели мне мозг традициями и кадунством этого особо избранного малого народа, я бы вообще не сообразил, что Ловозеро населено необычным русским населением. Ну, люди и люди. Кто-то забухал и уснул под забором, кто-то машину чинил, кто-то нам молочка продал по вольнорыночной цене, так что даже не знаю, почему я решил, что сидящая в кресле пожилая дама именно саами. Одета она была в серое домашнее платье, на коленях вязание, под ногами, изо всех сил делая вид, что до клубка ему нет никакого дела, здоровенный рыжий кот. Ну, чего уставился? Бледно-голубые глаза хозяйки уставились мне в лицо, от их морозного прикосновения мне даже стало как будто холоднее. «Ботинки, говорю, снимай». Я бросил еще пару взглядов по сторонам. Два дверных проема, оба закрыты шторками, зелеными, в тон тем, что на окнах. Видимо, за одной дверью спальня, за другой – кухня. Или вторая спальня. На самом деле, спрятать в таком доме засаду – это как два пальца об асфальт. Вот только зачем, зачем кому-то может быть нужно меня куда-то заманивать? Убить и снизить поголовье научных сотрудников института? похитить и требовать с Романа выкуп, или, может, в жертву принести каким-нибудь древним саамским божествам. Я фыркнул и принялся расшнуровывать ботинки, а Федор и хозяйка принялись, наплевав на правила приличия, болтать на совершенно незнакомом языке, на финском или карельском, я все равно на слух их не отличаю. Самое дурацкое, что интонации этих языков мне были тоже совершенно непонятны. Вот обращается к тебе человек на финском, а ты не понимаешь не то что слова, но даже примерную направленность речи. Он вопрос тебе задал, пытается что-то продать, признается в давних и светлых чувствах, или это наезд, и тебе положено кинуться в драку уже минут пять как, вот и сейчас. Угадать, о чем чирикают бабушка с внуком на птичьем наречии, вообще не представлялось возможным. Наверное, он объяснял, кто я такой, и какого черта он меня вообще приволок. Ты уже слышал голос? Вдруг спросила хозяйка, и я понял, что обращается она ко мне. Ну так вроде не глухой. Я поднял голову и посмотрел на нее снизу вверх. Или вы имеете в виду какой-то особенный голос? Значит, не слышал. Она отложила свое вязание на журнальный столик и встала. Невысокого роста, сухонькая такая. Собственно, определение бабушка к ней не очень подходило. Не знаю даже, почему я решил, что Федор именно ее внук, а не сын. Но почему-то я был уверен в том, что это именно так. «Это хорошо», — сказала она, неспешно направляясь к серванту. «Значит, еще не безнадежен. А можно с этого места как-то поподробнее?» — спросил я. «А то мне кажется, что я в ваше кино с середины попал».